Часть девятая. Утром Миле что-то не спалось, и она разбудила меня. Знаешь, я что подумала? Рассказывай. Давай все-таки слетаем, проверим эту систему. Вдруг там у пиратов станция? Нет там у пиратов ничего. Слишком близко эта система находится от населенных систем. Об этом сразу станет известно. Кроме того, там были сильные бои, и, думаю, Гин прав. Наверняка туда летают мусорщики. Прошло 40 лет. И все, что там было, уже давно разобрали на запчасти. Сильно в этом сомневаюсь. Слишком интенсивные там шли бои, и, как я понял, серьезное мощное вооружение там использовалось. Три флота там схватилось, и наверняка до них там много наемников положили. Представляю, что там творится сейчас. Знаешь, раз у нас нет других вариантов, возможно, стоит туда слетать. Только нужно подготовиться к посадке на планету и вообще узнать обстановку в той системе. Хочешь поговорить с мусорщиками? Можно попробовать, только осторожно. Не думаю, что они поделятся с нами информацией. Заплатим. Поищи пока на местном форуме, где они находятся, их контакты. Ты чем займешься? Доделаю радар, без него нам никак, особенно там. Пошли завтракать. Мы дружно перебрались в кают-компанию. Как ты думаешь, что нам может понадобиться? Спросила Мила, жуя неизвестный мне фрукт. Это зависит, сможем мы подлететь к планете или нет. Кроме того, будем высаживаться на нее или нет. Ты хочешь спуститься на планету? Если полетим проверять. Значит, нужно проверять все. Слишком много непонятного во всем этом. Что непонятно? Вроде все ясно. Почему начался этот конфликт? Тебе же дед сказал, что они там что-то не поделили. Что они могли там не поделить? Планету. Что в этой планете такого ценного, что за нее так сражались? Дед ведь сказал, у каждого клана было влияние. Вот они и смогли подключить флоты. Нет, здесь что-то не то. Война кланов — это война кланов. А здесь вмешались империи, в том числе и Аратан. Ради чего это все? Они не могли не вмешиваться. Ашир — союзник Аратана, и как союзник должен был помочь. Это было после. Почему вмешался флот? Здесь на Ашире не один влиятельный клан, а около 10. Почему остальные кланы решили развязать войну ради одной ничейной системы и планеты? Что там было такого ценного, и почему сейчас это не стало никому нужно? Не знаю. Наверное, уничтожили это. Согласен. Вот только что это могло быть? Сам как думаешь? Не знаю. Сейчас сложно сказать. Возможно, все это вывезла одна из сторон. Или было уничтожено во время боев. Да, или одна из сторон уничтожила это специально, чтобы это не досталось другой стороне. Здесь можно гадать долго, что это было. Наверняка об этом знала только небольшая группа посвященных с обеих сторон. Что же там было такого ценного, ради чего они так сражались? Слишком много вариантов. Меня больше удивляет, что вначале сражались силами наемников, а потом вмешались флоты с обеих сторон. Мало того, вмешались аратанцы. Все это очень дорого. Учитывая, что у нас на флоте каждый крет считают, думаю, и у аширцев, и у аварцев такая же ситуация. Наверняка для этого были причины. Не верю я в союзнический долг. Это все сказки. Слишком много мне пришлось вести дел с ними. Аширцы, когда им это выгодно, кричат, что наши союзники, а когда нет, готовы нож в спину загнать. Почему ты так думаешь? У нас союзный договор с ними. Союзный договор, говоришь? Вспомни, как мы покидали Джинг, когда ты захватил пиратскую станцию. Да. И что тогда было не так? Вроде все было в порядке. Все. Думаю, ты знаешь, что они задержали корабли, что летели к нам запчастями через их территорию. Знаю. Отпустили ведь их и все вернули. А при чем здесь наш отлет? Они не пустили нас через свою территорию, запретив мне пролет через контролируемые ими переходы. Не удивлюсь, если они отправили наемников на встречу с нами. Ну, этого ты знать точно не можешь. Как не могу? Ты просто не видела, сколько пиратов нас дожидалось около ничейных переходов. Угадай, с кем они там схватились? Хочешь сказать, что с аширскими наемниками? С наемниками это слишком громко сказано. С аширскими пиратами. Все там были без транспондеров. Там была серьезная схватка. После того, как одни, так и другие поняли, что нас там долго не будет. В этой схватке досталось как одним, так и другим. Впрочем, и нашим тоже. Нашим тоже? Откуда наши там взялись? Туда с разведывательной миссией командование отправило несколько рейдеров и крейсеров. Я видел данные с их Искинов. Там схватились с обеих сторон почти полсотни пиратских кораблей. Почему ты ничего не рассказывал мне об этом раньше? Ты не спрашивала. Да и засекречена тогда была большая часть этих данных. Так что аширцы так себе союзники. Интересно, что они тогда пообещали аратанцам, чтобы они вмешались? Наверное, были определенные договоренности на этот счет. Не думаю. Должны быть очень весомые причины для этого, ведь, по сути, это объявление войны. Заметь, аварцы также бились за нее, как будто там есть что-то ценное. Значит, там есть что-то. Уже нет. Однако непонятно, что там было. Почему об этом все вычищено из сети? Как-то все мутно и непонятно. Кроме того, система закрыта для полетов. Говорю же, там база пиратов. Я тебе уже говорил, что это маловероятно. Думаю, что на планете колонисты что-то нашли. Поэтому и разбомбили обе колонии. Причем туда сбрасывали планетарный десант, а это значит, на планете была зачистка. Что там могли такое найти? Все, что угодно. Но это стоило дорого. Настолько дорого, что решили уничтожить всех свидетелей. Зачем они так поступили? Не знаю. Будем разбираться на месте. Какой смысл сейчас гадать? Нужно понять, чему готовиться. Это и так понятно. Нам нужен второй бинокль. Одежда, подходящая для климата данной планеты. Запас воды и еды, аптечки. Нужно подумать, что еще нужно взять. Займись сейчас этим. Ты чем займешься? Радар нужно доделать. Бот проверить. Посмотреть чипы и скафандры. Проверить, как идет их взлом. Одним словом, у меня много работы. Да, капсулы пока есть в продаже. Найдем. Она мне показала три пальца и ушла в каюту торговаться. Понял я это так, что мне нужно достать три капсулы. Отправил технических дроидов доставать их из челнока. Одновременно проверил, как обстоят дела с взломом трофейных чипов. Программа взломала почти все чипы. Сгорели по непонятной причине два чипа. Первым я проверил чип главы клана. Здесь меня ждал сюрприз. Нет, я, конечно, ожидал увидеть приличную сумму. Но 42 миллиона меня удивили. Значит, они решили бежать, прихватив все деньги клана. Удивительно, если бы это было по-другому. На чипах его заместителя обнаружились еще от 2 до 4 миллионов. За исключением заместителя, который всех отравил. У него на чипе было всего 300 кредов. На чипах СБшников тоже было немного, как и на многих других. Самая большая сумма оказалась 53 тысячи, а самой маленькой 203 креда. Когда я перекинул все креды на чип главы клана, на нем высветилась очень приличная сумма в 51 миллион. После чего я перекинул всю сумму на аварский чип и погонял эти креды между аварскими чипами. После чего распределил их на трех новых обезличенных счетах. Со скафандрами дела обстояли гораздо хуже. Программа не смогла взломать ни один из них. Ко мне вернулась Мила. Я продала еще три капсулы. Ты их достал? Дроиды сейчас этим занимаются. У нас осталось всего 6 капсул. Я скоро все продам. Я молодец? Конечно, молодец. Они хорошо продаются. Это пятое поколение. Сейчас многие избавляются от второго, третьего поколения и переходят на четвертое, пятое. Знаю, поэтому и хорошо покупают. Знаешь, я подумала, может, нам вместе слетать по магазинам? У меня времени на это нет. Нужно подготовить все к отлету. Мы вроде никуда не спешим, время у нас есть. Не уверен, что оно у нас есть. 2 часа ничего не решают. Впрочем, ты права, и 2 часа действительно ничего не решают. Покупатели прилетели, я быстро. Она ушла продавать капсулы, а я занялся установкой блока управления. Он у меня не помещался на место старого. Еще 2 дроида протягивали новые энергошины к управляющему блоку и радару. Мощности старых оказалось недостаточно, а графский радар потреблял энергии в 2 раза больше. Пришел вызов от Милы. «Алекс, здесь спрашивает Искин. Может, продадим один?» «Ты давала объявление на Искин?» «Нет». «Тогда почему они спрашивают?» «Не знаю». Скажи им, что муж сказал, что Искин челнока продать не может, а других Искинов нет. Поняла. Посмотрел камеры наблюдения челнока. Покупателей было двое. Женщина и мужчина, оба аварцы. Женщина разговаривала о капсулах с Милой, а мужчина рассматривал челнок. Этим что нужно? Мне мало проблем со ширцами. Вас еще принесло на мою голову. Мужчина хотел подойти к челноку, но Мила его остановила. Мила что-то долго и упорно обсуждала с женщиной, после чего они купили капсулы, сами погрузили их на платформу и улетели. «Что ты так долго с ними?» Ей все время что-то не нравилось. Я ей уже сказала, что если они не хотят, то пускай не покупают. Только тогда она купила. Думаю, это аварские агенты. Что мужчина хотел от челнока? Посмотреть хотел. Я ему сказала, что он не продается и нечего его смотреть. Он хотел корму рассмотреть. Зачем? Она у нас специфическая. Три двигателя вместо двух. А с носа это почти стандартная модель. Думаешь, они нас из-за капсулы ищут? Скорее всего, или это продолжение истории с наемниками. Думаю, что ни один из них не сбежал из той системы. Одних уничтожили, но всегда найдутся другие. Тогда они скоро появятся здесь. Вот я и говорю, что времени у нас мало. Тогда полетели за покупками. Полетели. Мы наняли платформу и полетели по магазинам. В первую очередь Мила полетела в продуктовую контору. Там она закупила несколько коробок сухих пайков. Ей там продавец предложил вина, и она после дегустации тоже купила две коробки. Владелец лавки еще много что нам предлагал, но я все забраковал. После этого мы вылетели в магазин для охотников. Мила такой нашла на станции. Летели мы туда за одеждой, но Мила, когда увидела, сколько там всего предлагается, зависла там надолго. Она много что хотела купить. Но я остудил ее покупательный энтузиазм. Особенно ей понравилось различное оружие для охоты. Мы ограничились покупкой одежды и бинокля. Но продавец Мили все-таки умудрился продать небольшой комплекс для обработки мяса. Я хотел отказаться от покупки. Но Мила сказала, что нам точно нужна такая штука. Напоследок она еще купила специальных бронебойных игл для снайперской винтовки. И уже хотела купить саму винтовку. Но я тут остановил ее. «Мила, по кому ты собралась стрелять?»